Стенки сосуда 3 см толщиной, крышка тоже, имеет коническое сечение по срезу. Ощущение, что она просто приклеена чем-то неорганическим. Держит насмерть, надо резать. А что магима очистки? Не берет, она поверхностная. Ладно, вырезали, крышка в стороне. На стол высыпаю содержимое шкатулки. Кольца, серьги, кулоны с затейливыми цепочками, все с камнями разных цветов, все золотое. Сверху лежит золотой диск, гладкий и круглый диаметром 7 см. Без цепочек и изображений. Беру в руки, переворачиваю, вот оно где все, то была тыльная сторона. На лицевой особых изысков тоже не наблюдается, в центре вставлена круглая пластина зеленоватого полупрозрачного камня, скорее большой плоский кабошон, в металл уходит плавно, без огранки, 5 см в диаметре, камешек. Вокруг него вправлено 20 разноцветных камней, чуть больше спичечной головки, круглые огранки, рубины, изумруды, сапфиры, пара брюликов и такие, что я не знаю названия, все по парам напротив такого же. Между мелкими камнями змеится тонкий вдавленный орнамент. Макс, эта штука явно не украшение. Макс хмыкает. Да, это амулет-пеленгатор на магии крови. Это малоизвестная во всех мирах магия, но очень работоспособная. В данном случае мы имеем большой кристалл Хризаберилла как экран. Маленькие камни для установки меток. Метка ставится на любое живое существо. Точнее, она ставится не на само существо. Достаточно капли крови. На два противоположных камня и амулет запоминает данную особь. В центре экрана появится цветная точка. Если отойдешь на 10 метров, точка сместится на миллиметр. Если положить палец на один из камней, 1 миллиметр смещения на экране будет соответствовать примерно 100 метрам в реале. Если положить оба больших пальца на противоположные камни, масштаб будет 1 километр. Предел данного амулета – 25 километров. Запоминает 10 объектов. Какого цвета точка и пара камней к кому относится, запоминает сам оператор. Чтобы изменить привязку, достаточно помазать камни кровью другого существа, или убить текущего реципиента. Это средний поисковик, довольно дорогая и остроумно сделанная вещица. Привязок сейчас не имеет, заряд ему я обновил, можно пользоваться. В пространственном кармане хранить можно, когда достаешь, ему надо несколько минут на прийти в себя, просканировать местность, обновить данные. Но пищал не он. Копаем кучу, раскладываем по кучкам. 15 перстней художественного исполнения, 10 из них с бриллиантами, 5 с рубинами, 10 простых гладких колец, как обручальные, толстые, тяжелые, видимо просто запас золота, как способ оплаты. Серьги парные 12 штук, разной степени сложности, с россыпями мелких камней. Одна пара с большими бриллиантами, огранка груша. Медальоны 5 штук, с камнями и цепочками. Один из медальонов фонит. Макс подвешивает его на уровне лица. Овальной формы, в середине большой изумруд. Вокруг него переплетается растительный орнамент. Макс рассказывает. Это не золото, сплав сложный, даже нет смысла анализировать. Изумруд, натуральный, редкий. Все оплетено магемами, эльфийская магия. Это амулет среднего исцеления. Был на грани полного разряда и распада. Заряд я ему сделал, 10% ушла. Между прочим, им можно 1000 человек вылечить, на одном заряде. Вишь ты как заурчал довольно, как сытый кот. Эльфы, они любят такие фичи вставлять в свои амулеты, голоса животных с разной эмоциональной окраской. Пользоваться им так, надо положить на лоб пациенту или возле раны приложить и послать запускающий импульс. Короче, может включаться только магами. Мы можем прячь в карман. Этот можно без проблем прятать. Остальное все просто ювелирный хлам, антикварный, конечно, и дорогой. Лет примерно 1000 или 1500 назад это все в работе было. Солнце начало клониться к закату. Перекусить надо, да и продолжать отдых. Поел эскалопов, попил чаю. А что, Макс, давай проверим работу пеленгатора. У нас и пациент есть. Достаю селезня из храна. Усыпи его на 5 минут. Раскладываю птицу на столе. Раздвигаю перья на ноге, укол полем, мажу 2 невзрачных желтых камешка на амулете. В центре экранчика возникает желтая точка. Хмм. Закуриваю сигарету, баклан очухивается, становится на лапы, смотрит на меня одним глазом, другим. Мерзко скрипит, видимо осуждает. Потом прошлепал утиными лапами к краю стола, распахнул крылья и улетел. Орел недоделанный. Сворачиваю лагерь, смотрю на экранчик, точка сдвинулась почти к самому краю. Прижимаю пальцем один камень, точка сдвинулась на промежуточное расстояние, но продолжает приближаться к краю. Прижимаю пальцем второй камень, точка перепрыгивает почти к центру и замирает. Ясно, работает, прячу амулет в хран. Глава 18. Отдых на море укрепляет здоровье и расшатывает мораль. Как совершенно понятно из массива проделанной работы, места для поиска сокровищ здесь совсем бесперспективные. Надо нам перебираться поближе к Греции, за Италию, там островов и скал всяких побольше, и пролегали пути торговли из Египта и прочих мест, там поищем. А пока стартуем на Барселону, там морской порт, всем портам порт, пошуруем там, может полезного чего найдем. Что с приказами сверху? Тишина. Нет, оперативных заданий не поступало. Значит, курс прежний: развивать тельце, делать запасы, тренироваться по-всякому, прорастать и прирастать. Что мы и делаем пока успешно. Тогда давай, распахнули крылья и в путь. Пока закат, летели низко над морем не спеша, потом сумерки, показался берег, аэропорт рядом с берегом, самолет на посадку заходит. Барселона и есть, это у нее аэропорт чуть ли не в открытое море вынесен. И порт морской рядом. Шикарный порт, много тут закоулков на акватории, а уж на территории того больше. Решено было зайти морем, под водой. Зашли, вылез на берег, под хамелеоном чапаю вдоль торцов длинных складов, нигде никого. Но вот заинтересовала меня штуковина на столбике, по виду такая же, как уличные видеокамеры в моем прошлом мире. Прямоугольная коробка на столбике, из нее провода сзади в столбик уходят и она поворачивается, сама. Иду вправо по направлению к воде. Она плавно поворачивается за мной. Макс, сие техническое устройство, походу видит нас под хамелеоном. Сам в шоке. Топот было слышно издалека. Два идальга в шлемах и военной форме, галопом выбежали из-за угла между складов. Один с рацией в руке, оба с короткими автоматами. Выбежали, остановились, водя клювами по сторонам. Первый, тот что с рацией, заорал в нее, что здесь никого нет. Подтверди наличие нарушителя. Рация, оно конечно кирпич размером с силикатный и антенна длинная, но на удивление чистым голосом сообщила, что нарушитель стоит прямо перед ними, хорошо виден в инфракрасном спектре, видимо маскировка. Второй, не думая ни секунды, вскинул автомат и засадил длинной очередью от камеры сектором направо. Пули зашлепали по воде у меня за спиной, а вот именно за спиной наглядно проявилось пространство без всплесков. Второй вскинул автомат и начал садить точно в меня. Делаю 5 шагов и плюхаюсь в воду, подняв тучу брызг. Вот и вся ваша магия-шмагия, обычное пульно-кинетическое определение наличия невидимок. Я водяной. Поговорил бы кто со мной. Макс, как это мы так облажались? Откуда здесь такая техника? Ой, а что такого-то? Раньше мы все по гражданским объектам шуровали, а тут вот забрели на военные склады и на тебе. А все тут есть. И радиосвязь, и видеокамеры. Только оно слегка отсталое, по меркам твоего мира. Выброси им литр свиной крови на поверхность, а то эти Дон Кихоты уже по второму рожку в воду высаживают. О, у второго патроны кончились, фонарем светить начал, да фонарь какой мощный, себе такой хочу. Все пошли у дна на крейсерской, а то вон там глиссер приближается, начнут еще боевых пловцов высаживать. А у них есть такие приборы, но нам они их не покажут. Выходим за пределы порта, выхожу из моря на пляж и на границе песка и травы ухожу под землю. Глубоко ухожу, 20 метров, когда находятся каменные пласты, делаю комнату 3 на 5, стул, стол, матрас. Ужинаю и рассуждаю с Максом о проколах. Первое. Склады эти мы проверим обязательно, но позже. Второе. Почему нас засекли и что делать? Макс, твои соображения по этому вопросу. При наличии работающей защиты тебя окружающие видят. Ведь защита прозрачна. Хамелеон накрашивает защитное поле в цвета окружающего мира, но не блокирует твое инфракрасное и магическое излучение. И видишь ты в это время моими глазами, а не сквозь прозрачное поле. Работает на маскировку внешняя оболочка поля. Надо сделать хамелеона, двухслойного, чтобы отражал внутритепловое и магическое излучение, таковое у тебя уже тоже есть. При достаточном запасе энергии можно задействовать некоторые фичи. При 5% затемнения всего поля, после 10% можно включать хамелеона. После 20 накопленных процентов энергии, хамелеона можно усовершенствовать и сделать непроницаемым не только снаружи, но и изнутри. У нас заряд 25% и магия получше стала, попробуем. Но на это мне потребуется время. Сейчас, ты быстро ешь килограмм шашлыка и бутылку портвейна, затем на матрасы сон часов на 10, А там посмотрим. Двойной хамелеон – это практически полная невидимость. Ни приборами не обнаруживается, ни магами. Божественная сущность увидит запросто, но там другой уровень. И то в пределах прямой видимости. Под землей или под водой вряд ли. Но это не точно, даже с аватарами лучше не связываться. Если это тело будет уничтожено и наша общая симбиотическая душа переселится в другого человека, то энергия квази-ядра будет по-любому на нуле. Если на планете все произойдет, то никаких проблем. Уйдем в Землю и накопим энергию. Но есть небольшая вероятность вселиться в Удода на челноке космическом. Тогда проблема, ни воздух, ни сам корабль кушать невыгодно. Вот для этого тоже подойдут запасы мелких стальных шариков в хране. Запасы надо еще пополнить, щебня каменного еще набрать. Ну все, спать. Проснулся в 10 дня. Завтрак, переоделся в джинсу и неспешное выдвижение в сторону цели. Возле складов было оживленно, толпа народу в форме, с водолазного бота проводились подводные работы. Водолазы искали мое тело. Удачи, амигосы, не буду вам мешать. Попозже зайду. Поплыл в другую оконечность порта, там где уродливые портовые краны и где тоже много складов. Выбираюсь на берег и нагло расхаживаю перед носом у докеров. Хорошие умения, вылезать сухим из воды и не оставлять следов ног. Во всяком случае, следов подошв. Если пыль глубокая, то отпечатки остаются, будто здесь прошел слон. Круглые такие. Макс сказал, что при желании можно оставлять треугольные, или отпечатки копыт, но по умолчанию просто круги уплотненной пыли. Но здесь везде камень. Вот, чуть не столкнулся с бесноватым, бежит и орет во всю глотку, не туда контейнер ставит, начальник, сразу видно. У невидимок тоже есть определенные проблемы. Тут неинтересно, грузит контейнеровоз, дальше разгружают другой, работа кипит, шуровать в контейнерах неохота. Пошел в сторону пакгаузов. Там тоже электрокары снуют, ящики тюки туда-сюда возят, в воздухе стоит запах овощной лавки. Прошел дальше, в ад, то что Нуна, со склада вывозит тюки с репчатым луком, грузит на платформу и в трюм сухогруза переносит. Боком-боком пробираюсь на склад, треть площади тюки с луком занимают, тюк килограммов на 100 наверное. С дальнего конца кучи, где никто не мешает, тихонько переправляю россыпью 5 тюков. Целиком такая громадина не пролезет в окно храна. Еще там было много чеснока в ящиках из полосок тонкой фанеры, по 10 кг ящик. Взял десяток, вполне незаметно, от общей массы. Там было много свеклы в тюках и еще непонятный корнеплод, ничего этого брать не стал, просто удалился. Привлек внимание склад, явно холодильник, снаружи компрессор нагнетает чего-то, может аммиак, может фреон. Зашел туда, так, по-простому. Складишка в половину поменьше будет от овощного. Температура минусовая, на стеллажах картонные ящики. Людей нет. В ящиках замороженные готовые обеды. По 30 пакетов в ящике. В пластик закатана порция картофельного пюре и вареная куриная ножка. Или рис с ногой или с котлетами, две штуки. На пакете написано, что все готовые, надо разморозить и подогреть. Беру 20 ящиков, потом обнаруживается десяток ящиков. Свиной язык замороженный. Тоже готовая нарезка, только разморозить, забираю все 10. Дело к обеду, выхожу с территории порта в город, снимаю хамелеон и обедаю в ресторане. Потом возвращаюсь в порт, брожу там с умным видом, отмечаю, где стоит магазин пиротехники. Потом зайду, сейчас там есть продавец. Там же неподалеку тихо соскальзываю в воду и ухожу в сторону пляжа. Купаюсь и загораю до темноты. Ужинаю в пляжном кафе и выдвигаюсь в порт. Магазин пиротехники уже закрыт. Пробираюсь в подсобку. Есть запасы, по 1000 красных и белых фальшфейеров и 2000 красных ракет. Ухожу в сторону военных складов. Здесь поиски меня прекращены, но патрули усиленные. 3 двойки солдат в форме бодро патрулируют территорию между складами. И как мне устраивать инфильтрацию? Вот умеешь ты пробивать подземные ходы 2 способами. Но под водой оба способа работают своеобразно. Начнешь уходить в стену или в дно, следом идет вода. На поверхности начинается бурление, тоннель заполняется водой, а это впоследствии приведет к быстрому проседанию почвы. След, все это оставляет жирный след, а надо тихо, незаметно. Тихо выхожу на сушу, некоторое время брожу туда-сюда перед видеокамерой, нет, не видит, за мной не передвигается, бросаю горсть щебня в воду, в зоне видимости, всплюх, камера бодро поворачивается в ту сторону. Патрули тоже все бегут сюда, а я удаляюсь между складами в другой конец. На тех торцах складов, что к морю, были ворота, на засовах и замках и вислая свинцовая печать на стальном тросике, на каждом. На задних торцах ничего не было, стена, глухой торец. Между ним и стеной ограды было метров 6 плитки и метр голой земли, вроде клумба, на которой ничего не растет, в нее я и ушел, методом замещения почвы. Почва была обыкновенная, песок, сухая глина, мелкий щебень. Высовываю глаз в первом складе, стеллажи, очень много ящиков железных на них. Это не ящики, а короба с пулеметными лентами, для 30-миллиметровых роторных пушек. Весь склад забит этим боеприпасом. На втором складе та же картина. Такой боеприпас мне не нужен. На третьем складе оборудование и снаряжение боевых пловцов. Бетонный пол толстый, 20 сантиметров. Вырезаю люк косым срезом внутрь, чтобы потом держался хорошо. Проникаю. Стеллажи, на которых разная шняга, необходимая аквалангистам. Костюмы, маски, ласты, акваланги. В ящиках приборчики всякие, часы, глубиномеры до 70 метров и еще непонятные мне приборчики. Ножи водолазные, крепкие, но уродливые. Все это мне без надобности. Пистолеты для стрельбы стрелками под водой, четырехствольные. Нафиг. Компактные подводные велосипеды. Фонари для подводников. Проверил, работает, светит. 40 штук, забрал. Стоп, еще раз достаю фонарь и рассматриваю. Точно, 3 белых светодиода. Мда, вот тебе и отсталая электроника. Ну а что, в моем мире свечение Лосева было открыто в 1923 лохматом году. Только тогда не дотукали, куда это можно применить. Потом через 40 лет потихоньку начали, сначала делать индикаторы, потом и до осветительных додумались. А здесь народ вообще смышленый, сразу смекнули, наверное. А вот здесь интересное, взрывчатка с детонаторами. В деревянных ящиках пластиковые килограммовые брикеты с отверстием под детонатор. Пластид закатанный в пластик, оригинально. Детонаторы, пластиковые цилиндрики с красным колпачком. Вставляется в шашку плотно, с тихим щелчком и назад не вытаскивается. Просто отлично. На детонаторе кольцо с делениями и красной стрелкой. От часа до 5 минут можно установить. И по центру чека с кольцом. Вытянул, отсчет пошел. А если кольцо не крутить, подрыв будет сразу, как потом показали испытания. Да, ящиков было 7, по 20 шашек внутри. Забираю все 140 штук. Больше в этом складе для меня ничего не было. Тихо ставлю на место крышку в полу и перехожу на последний, четвертый склад. Здесь кое-что было. Если предыдущий склад был явно для подводных диверсионных групп, то этот для надводных, обычных таких, современных абордажников. Комбинезоны черные без знаков различия из чертовой кожи, молескина, берцы на шнурках, жилеты разгрузочные. Беру себе 30 комплектов в размеры на 2, 3 и 4 размера больше. Ножи Bowie, из хорошей стали, беру десяток. Гранаты штурмовые, написано, что яблочко, Диана, выглядит как из сплава шар 4,5 см в диаметре, на нем есть ушко с кольцом. Дернул чеку, кидай, у тебя 3 секунды, для зачистки комнат милое дело, гранат было много, около 1000, прибрал, автоматы укороченные, штурмовые, боезапас к ним, набегался я с тобой, веселая железяка, не стал брать, ничего, а вот это мое, десяток помповых ружей футуристического вида и с выдвижным прикладом и патроны к ним, присмотрелся, помпухи усиленные и патроны к ним 12-й калибр двойной заряд пороха, гильзы картонные, а латунный ободок внизу в два раза шире. Разрезал один патрон вдоль, мимо капсюля. Да, двойная навеска армейского пороха и пуля свинцовая с остальным сердечником. Отмороженные ребята из Техаса делали подобный боеприпас, дверные навесы выносить. Были патроны и с волчьей дробью, но вольфрамовой. По 1000 патронов тех и тех. Забрал все патроны и ружья. Макс поинтересовался, зачем нам этот непонятный арсенал. Вот представь, Макс, выбросила нас в космос. Отчего и как это может случиться, это ты мне потом пояснишь. Надо вектор движения обозначить, а как, воздуха там нет. Можно сливать воду из запасов, но этот способ подойдет только для корректировки курса. Но у нас было вот это, несуразные пушки с хорошей отдачей. Еще меня заинтересовал скворечник в дальнем торце, а именно, его окна. Сама выгородка была сварена из толстой брони и оконца, 3 штуки, были в 5 сантиметров толщиной. Оконца были 50 на 80, в рамку из стали заварено клееное многослойное стекло. от шальной пули, или штурм выдерживать кладовщик собрался, ну да неважно, мне нужнее будет. Вырезал рамки со стеклом, убрал в хран, и тут зоркий сокол заметил, в стене почти под потолком вставлены 5 сеточных окон, узкие, в горизонталь, 60 на 30, они над стеллажом, снизу особо так и не увидишь. Забираюсь на стеллаж, да, в двойную рамку из уголка заварена сетка из нержавейки, мелкая, комар не пролетит, но прочная, не плетеная, а сделанная методом перфорации листа. Фундаментальная вещь, сканирую глазом, патрули далеко, вырезаю одно окно за другим и прячу в хран. Напоследок, нашел на верхней полке коробку с камуфляжной краской, 3 банки черной, 3 банки зеленой. Все, ухожу, после таких потрясений, мне нужен длительный отдых. Хотел устроить небольшой шум, потом передумал, надо незаметность нарабатывать, а шутить любой дурак может. Проскользнул мимо патрулей и тихо ушел в воду. Сначала я хотел стартовать в Италию и стартовал, на хорошей скорости. Но когда под крылом начала проплывать Корсика, увидел, что мест диких, красивых и дико красивых тут вполне хватает. И уселся в горной местности вблизи озера, слегка окопался и лег спать. Утром обнаружилось, озеро не такое и большое, на том берегу деревня. Поплавал, побегал, размялся. Завтрак и пешочком в горы. Горы были красивые. Перелетал над ущельями. Народу не было, и этих туристических кемпингов и палаток в каждой долине не было, и телевышек на каждой вершине не было, и трассы вдоль всего восточного побережья острова не было. Пока не было, ее усиленно строили. Посмотрел на горы, горные речки, водопады. Где-то в мешанине гор обнаружилась небольшая долинка, как чаша между тремя вершинами, не более 30 метров в диаметре. Сверху было отлично видно, что поблизости никого, ни альпинисты не подкрадываются, ни корсиканцы. Долинка была завалена камнями, пройти пешком по ней дело невозможное. Установил возле одной вершинки кусок фанеры, перелетел к другой. Достал диверсантское помповое ружье, зарядил 3 патрона с жаканами. 3 попадания близко к центру, но идея была не в этом, Макс измерял силу отдачи оружия. Отдача была весьма приличная и даже из слонобоя, если и сильнее будет, то совсем не намного. Пальнул дробью. Центр фанерки брызнул опилками, образовалась дыра, кучненько. Еще бы, при таком пороховом заряде. Ладно я, у меня Макс гасит полем отдачу, а какому терминатору они собирались вручать эти пушки? Потому их там и был всего десяток, и они, наверное, не особо расстроятся от пропажи этого раритета. Что скажешь, Макс, как отдача? В космосе это придаст нам ускорение? Придаст, но скорее в смысле корректировки орбиты. Для набора более равномерного ускорения надо поискать что-то помощнее и неимпульсное. Подойдет ракета от «Катюши» или там «Земля-воздух». Снимем головную часть и вперед. Логично, найдем. А расскажи мне, Макс, каким образом мы можем угодить в открытый космос? Начинаю готовиться к обеду, расчищаю площадку, ставлю стол, стул, достаю снедь. Попасть туда мы можем в случае сбоя телепорта. Это происходит периодически. Слишком ненадежная эта структура, телепорт. Плюс, многое зависит от состояния точки прибытия. От конструкции телепорта, они разные бывают. Стационарные, кольцо 3 метра в диаметре, на месте прибытия такое же кольцо. Накачка энергии и открывается проход, как дверь в другую комнату. Никаких распылений на атомы и сборок на том конце, это бред. Если разное давление атмосферы там и тут, то будет ветер. И тебя может или засосать туда, или не дать пройти, но нам это пофигу. Микроорганизмы опять же, но их влияние чересчур преувеличено всякими паникерами, где телепорт там магия, значит мир магический, значит давно уже со всей этой мелочью справились кардинально. Но бывают накладки, бывают. Такие телепорты практически не дают сбоев, только если треснет камень-накопитель и прекратится поток энергии, даже в этом случае проход не захлопывается одномоментно, никого напополам не режет, или вытолкнет назад, если ты уже шагнул одной ногой туда, или выбросит на ту сторону. Далее идут всякие портативные телепорты по координатам. Вот эти чаще всего и забрасывают клиента неведомо куда. Все эти медальоны, кольца, перстни с одноразовым зарядом и рассыпающиеся в прах после использования. При их использовании попасть в космос – плевое дело. Но обычно они действуют в пределах планеты, и если и окажешься в космосе, то на орбите этой же планеты – для нас это будет только лишь задача спуститься на поверхность. Есть еще один вид телепортов, это излюбленная тобою графическая магия. Можно использовать где угодно, Хоть посреди космоса на фанерке нарисуй и в путь, но надо иметь с собой три образца камня с той планеты, на которую хочешь отправиться. На Земле, а лучше на подложке типа фанеры, рисуется портальная магема, два круга, в них треугольник, в его вершинах малые круги, и туда кладешь образцы породы. Между кругами изображаешь много всяких символов, потом становишься в центр и запитываешь систему энергией. Большой минус в том, что энергии в этом случае надо много. Как у нас уйдет процентов 30 запаса, для простых магов это неподъемное количество. Поэтому кладут еще камни-накопители. Но мы можем запитать подобную конструкцию и так, потом твердь у тебя под ногами исчезает и ты проваливаешься в точку назначения, обычно с высоты 1-2 метра. Это можно задать там, в кругах, символами. Если с точкой назначения непорядок, то камни-образцы просто осыпятся пылью и ничего не произойдет, кроме потери потраченной энергии. Но чаще всего этот способ срабатывает, что может произойти с целой планетой. Конечно, ее может разорвать астероидом, и если он угодил именно в то место, где были взяты образцы, то вот тогда и ничего не получится. А так, тебя перенесет на астероидное поле, оставшееся от планеты. Тоже вариант так себе. Но мы можем опять накопить энергии и ломануться еще куда-нибудь, если будут образцы другого места. А в пределах планеты этот способ работает. Вот взять образцы здесь, а потом уехать в Австралию и оттуда перейти сюда, работает, но это очень расточительно по энергии, как убивать комара атомной бомбой. Понятно. Так нам надо образцы собирать, на всякий пожарный. Как далеко друг от друга их брать, или можно в одном месте, да в принципе, можно и один и тот же камень расколоть на три части, или насыпать три кучки песка, если песок из одного места взят. Песка надо больше, чем камня. Если камень с кулак сойдет, то песка надо ведро в каждый круг. Еще у нас щебень есть. Эге, надо начать собирать образцы камней. Закуриваю сигару и думаю над сказанным. Макс, а что у нас с локацией и пеленгацией, магией живых существ? Все по-прежнему, в пределах прямой видимости. Или куда щупом достанем, вглубь или за стену. Просто так, сквозь материальные преграды мы этого видеть не можем. И не сможем своими способностями никогда. Но есть амулеты, позволяющие это видеть на экранах, вот как пеленгатор меток. Разные там возможности бывают. У артефакторов фантазия богатая. О, пеленгатор, глянем, как там наш баклан. На пеленгаторе желтая точка была у края экрана, прямая от центра экрана через точку указывала на запад. Понятно, и биться там, дальше, чем 25 км, и баклан жив. Поиск амулетов дает результаты и будем искать дальше. А сам я могу сделать нечто подобное, если начертить портальный круг в принципе возможно, то что с амулетами. Тебе нужно позагорать еще с месяц. Твое магическое ядро потихоньку укрепляется. Не скажу, что растет быстро, очень незаметно прирастает. Большого ничего и не будет, но через некоторое время мы попробуем, пока рано. Ясно. Тогда продолжим наши прогулки. Давай посмотрим, не появилось ли у нас гостей, да и испытаем одну шашку из пластида. Обзор с вершины показал, что в прямой видимости никого. В центре седловины распыляю каменные завалы по кругу, оставляю в центре камень размером со стол. Протыкаю рукой дыру ближе к центру, закладываю шашку, к колечку чеки привязываю шнур капроновый. Не будем заводить часовой механизм, этот вариант под водой проверим. Сейчас напрямую выдерну чеку. Подтвердилось, выдергиваешь чеку без завода, сразу взрыв. Сухой короткий треск пластида, такой же, как и в том мире, ничего не изменилось. Камень развалился крупными кусками. Сматываю шнур, приступаю к зачистке. Распыляю все камни, выглаживаю площадку. Вырезаю из нее в разных местах три камня с половину кирпича размером. Укладываю их в бумажный пакет с надписью «Земля 2 Корсика», глава 19. Ихтиандр, сынок, не лежи долго на солнце, вокруг тебя уже люди с пивом ходят. На побережье некоторое время купаюсь и загораю, потом решаю двигаться в сторону Италии по воде. Здесь небольшие глубины, редко где более километра, а между островами Пьяноса и Монте-Кристо и вовсе 20 метров, банка. Там, на глубине 40 метров нашлось некое судно, обросшее морской дрянью. Непонятно что, вроде сухогруз, с трубами, значит паровик еще, на угле. Но борт после некоторой зачистки показал, что еще крепкий, 10 мм стали покрытых кавернами, но вполне себе еще ничего. Под водой достаю шашку, вставляю в нее детонатор кольцо времени на 10 минут, потом сдираю с бока защитную пленку, под ней универсальная липучка, клеится ко всему. Леплю мину на борт судна и выдергиваю чеку. С минуты две слушаю работу механизма, практически не слышно, но тикает весело. Уплываю на поверхности в сторону. Плюх на поверхности был совсем небольшой, пузырь газа вырвался с утробным пуком и все, никаких столбов воды. Внизу перебало мутило все, но подводный фонарь не подвел, вплотную осветил дыру в борту. Да мне всего-то хотелось убедиться в принципе работы этого девайса, работает по мануалу. А буду ли я где-нибудь применять эту смехоту, время покажет. Плыву дальше, ничего интересного, в сумерках втыкаюсь в берег Италии. Крупногаличный пляж, завалы плавника под обрывом и никого, местность довольно пустынная. Задерживаться в Италии я не собирался, а вот подкрепиться нужно. Развожу костер из плавника, пока он прогорает, режу помидоры на тарелке. Потом разогреваю с килограмм гуляша на сковороде и употребляю с испанским хересом. Чай, сигара. Ну что, Макс, заправились хорошо, стемнело, включаем хамелеона и в Грецию. Курс строго юго-восток, карту ты помнишь. Как внизу увидим надпись «Греция», снижаемся. Кочегарь на пределе, тут до Афин около 1100 километров, часа два лететь. Впрочем, через два часа мы зашли на глиссаду практически в центре Греции в горной местности. Устал реально, два часа в растопырочку болтаться в небе. Даже окапываться не стал, бросил надувной матрас на землю и уснул. Утром выяснилось, что брякнулся я недалеко от города Фивы. Позавтракал и что-то забрезжило в подсознании, место тут историческое и все такое. Поперлись выяснять, что тут такого есть. Оказалось, ничего вразумительного в этих фивах и нет. Несколько развалин с колоннами, так себе. Музей археологии, да, керамика, керамика и еще раз керамика. И овеянная пылью веков история о всяких происшествиях в прошлом. Что-то меня не тянуло биться в пароксизмах от всего этого. Магического ничего нигде не оказалось и после обеда я нанял такси. Мелкий юркий Грек заявил, что за 10, нет, даже за 15 долларов он доставит меня в Афины с ветерком и разговором. Сказал ему, что дам 20, если он будет рассказывать про все, что попадется по дороге. Он масляно улыбнулся и мы стартовали с визгом покрышек. Расстояние было всего около сотни километров, мне надо было поупражняться в греческом. Так что на въезде в Афины я спросил у водилы, как он меня понимает. Он сказал, что все отлично, легкий акцент есть, но это не считается. Дорога была местами живописной, местами не очень, все напоминало Северный Кавказ в предгорьях. Высадился в Афинах через полтора часа и пошел бродить по городу. Таксист привез меня прямо в центр города, в прямой видимости развалин Парфенона. Город оказался довольно зеленым, везде что-нибудь дорастет, пустых улочек без единого дерева, мало. Впрочем, это не помешало мне заблудиться в закоулках на пятой минуте пребывания, на шестой меня попытались ограбить два недомерка. Ножик отобрал и развеял, дал каждому по $2 и по 2 пинка взад. Ничего, минут через 10 они снова смогут более-менее ходить и пойдут бить морду таксисту, который меня сюда привез. Тоже мне, мафиози. Что было просто поразительно в Афинах, это количество кафешек, таверн, забегаловок и ресторанчиков. На каждом углу, в одном месте на пересечении широких улиц, было 4 кафе на всех 4 углах, с маркизами и зонтиками, столики почти на проезжей части. И посреди улиц они тоже встречались через 10-20 шагов. Но пока везде было пусто, 5 вечера, жизнь начнется в сумерках. В неприметном закоулке я достал спортивную сумку и гитару. Гитару запихнул в сумку, гриф наружу. Дело в том, что я заприметил невдалеке магазинчик музыкальных инструментов. Зашел, мне нужен был ремень для гитары. Купил 3 ремня разных и 5 комплектов струн. Один прицепил сразу, еще взял камертон для настройки и пару пузырьков специального состава для чистки. Настроил гитару прямо в магазине и, побрякивая, пошел по улице. Ну что, Макс, зажжем сегодня, что у нас с пальцами? А ты посмотри, повнимательнее. А когда успел, я и не заметил, во сне. Подумалось мне, что ты вот так внезапно захочешь отжечь, а пальцы не готовы. Молодец, выношу отдельную благодарность от имени руководства. Смотри, какое занятное кафе над склоном. Дорога ниже, кафе выше, как третья палуба на лайнере. Пошли. Столики были овальные белого пластика. Сел за крайний, подошла голенастая девица, лет 20, сказал. Сувлаки, салат, митокса. По жизни митокса мне не нравилось, но в Греции надо попробовать. Вдруг вкус другой. Девчонка крикнула в окно выдачи мой заказ и добавила по-русски, что, видимо, иностранец других слов не знает, давай пока это. Притараканила довольно быстро, еще белый острый соус и лепешку, все в одноразовых формочках из фольги. Отведал митоксы, закусил салатом, приступил к сувлакам. Шашлык он и есть шашлык, только мелкий, да и митокса нормальный коньяк. И тут на другой конец стола запрыгнул рыжий кот, обычный гладкий рыжий котяра, каких миллионы, и уставился на меня зелеными глазами. Я аж поперхнулся. «Извините, — говорю, — господин кот, если занял ваш столик». Оставшиеся три кусочка сувлаков придвинул щупом к нему через стол, кот с достоинством начал есть, а я достал гитару и тихонько перебрал струны. Официантка наблюдает за этой сценой, облокотившись на окно выдачи, и я запел в полголоса шуточную песенку «Оранжевый кот». Кот вполне благосклонно слушал, облизываясь. Девчонка подошла к столику и спросила: «Так вы русский?» «Увы, сударыня, русский итальянец, Мишель Дюпон». Встаю, киваю головой, как конь, и щелкаю каблуками. А она симпатичная, ростом вот только не обижена, даже чуть выше меня. «А спойте еще что-нибудь на русском. У нас тут собирается тусовка из детей бывших, но петь почти никто не умеет и новых песен нет». «О, сударыня, их есть у меня». Спела, открылась дверь. Слушала она, просто раскрыв рот. Подтянулась парочка, села за соседний столик. Кот уселся на перила ограждения, рядом со мной. Песня закончилась, девчонка очнулась, сказала: «Я как будто видела их, эту комнату». Киваю ей на посетителей. Она отмахивается: «Это Ефим и Гера, ночные официанты, они по-русски с 5 на 10, местные греки. Что вам принести?» «Еще шашлыка, салат и соус, только морепродуктов не надо. И вот возьмите $20, посижу еще, а когда уйду, не знаю, чтобы было оплачено». «Макс, это ты хулиганишь, почему она видела?» «А что, мне тоже надо тренироваться, ничего страшного, легкий морок». Потом напялил белую шляпу, спел бандита-гангстерита. Потом выпил, закусил. Потихоньку народ начал подтягиваться. Спел вампирочку. Потом женским голосом лунного кота. После этого рыжий муркнул и ушел по своим делам. «Идею петь не своим голосом подал Макс. Сказал: попробуй, все получится, и все получилось». Потом своим голосом спел овощное танго. Ничего, посмеялись. Потом завели патефон, сдвинули столики и пошли танцевать. Потом я хотел по-тихому свалить, но Селина отловила на выходе и утащила к себе. Лет ей оказалось 25, муж свалил, потому что детей не было, пошел искать другое место для размножения. У нее что-то там, кафе это ее и отца. Наутро спрашиваю: «Макс, что у нее там?» «Да ничего особенного, среднее исцеление и все будет. Усыпи ее на минут 15 посильнее». Собираю шмотки, гитару в сумку и в карман, в комнате навожу порядок. Укладываю Селину по стойке смирно и прикладываю к животу амулет. «Давай, Макс, запускай, и внедри ей знание, что теперь у нее могут быть дети». Амулет моргает 5 раз. Селина задумчиво стонет. Ухожу под скрытым, не прощаясь. Выхожу на улицу и стартую на юго-восток. Плюхаюсь в Эгейское море. Островов и островков тут не просто много, а очень много. Неделю, а может больше, плавал, нырял, загорал. Нет, не сказать, чтоб загорел до черноты. Макс строго контролировал поступление ультрафиолета. У него там свои расклады на все эти дела. Начал еще мне советовать, что есть и сколько. А я что, мне еще и лучше, думать о меню не надо. Достал, да и схомячил. Частенько трапезничали на островах, в кафешках или на побережье. У греков тут все под туристов заточено, где из моря вылез, там и кафе будет в пределах прямой видимости. Много по дну моря шарили в поисках чего-нибудь. Всякие затонувшие древние посудины находили, но от них скорее одни воспоминания и груды глиняных черепков. Бывало и целые амфоры попадались, но мне такое богатство нафиг не приснилось, пусть археологи порадуются, когда найдут. Несколько железных корыт в разной степени разложения, тоже ничего интересного не оказалось. У одного сожрали 2 больших железных якоря и носовую часть. Макс высказался в том духе, что лучше полетать на свежем воздухе, чем копаться в этой помойке. Так мы добрались до Крита и в районе обеда вылезли на пристань в порту Ираклиона. Порт был ничего себе так, приличный. Да и сам город оказался весьма приличным, чистеньким, много зелени. В порту ничего интересного не нашлось, потом наткнулся на склад контрабанды, вернее, изъятой контрабанды. Кто хотел провести товар без налогов и деклараций, а его нашли, изъяли, и вот теперь не поймут, что со всем этим товаром дальше делать. 2 грека в форме, может, таможенники, сидели в торце склада за столом, пили вино и закусывали маслинами из 5-литровой жестяной банки. Ну и я попробовал. Хорошие маслины, черные, крупные, без косточек. На складе было, наверное, банок 500 этих маслин, и пропасть картонных ящиков, забитых крафт-пакетами с вяленой смоквой и засахаренными финиками. Понятно, все местные, кретянское. И теперь два кретянина озадачены вопросом, куда девать это все, если его всего тут и так хоть жопой ешь. Внезапно они задремали на полчасика, а я приложил им к шеям амулет исцеления. У одного амулет моргнул 2 раза, у другого 3. Потом взял незаметненько 10 банок оливок. А куда их больше? Немного на закусь, да и хватит. По 200 кг смоквы и фиников. Детей угостить сладеньким. Свалил. Ну ладно, выбрались в город. Бодренько чешем по улице в открытую. Макс говорит: «Стой, отойди назад». Отхожу. Теперь вперед. Ты это слышишь? В магическом диапазоне пи-пи-пи. Раз в секунду. Отходим, замолкает. Подходим ближе, начинает пищать. Это амулет, и он реагирует на наше приближение. Поплутав по улицам, методом геолокации было выяснено местонахождение пескуна. Через 3 километра нашлась антикварная лавка. При подходе амулет уже трещал как счетчик Гейгера, а потом просто постоянный писк был пи-и-и. Магазинчик был вытянутым, просторным, на полу плитка в шахматном порядке, желто-серая, стены в бежевых тонах. Далее можно только сказать, чего там не было. Живого слона там не было и собачьего хаяя, а может и был, да я не разглядел. Посуда, кувшинчики, подсвечники, статуэтки, настольные часы и лампы, монеты кучами на блюдах, картины и картинки. Да что там говорить, всего не перечислишь. Напустив на физию самое дебильно восторженное выражение, на какое только был способен, двигаюсь медленно, осматривая все как в музее. Лавочник скучающе наблюдает за мной. В результате беру 2 подсвечника 3-рожковых, 3-ярусную вазу для фруктов, овальную картинку с голой тетенькой в богатой рамке и алебастровую вазу в греческом стиле, разукрашенную не пойми какой сакурой. Все кроме вазы, сделаны не более года назад, но лавочник мамой клянется, что любая из этих вещей была выкопана на развалинах Трои. Молча отстегнул $50 и, сложив покупки в баул, покинул лавку. Похож он был на птицея, такой же обаятельный и тоже Михаил, правда Ставриди. Там табличка была, тем более, что амулет мерзко пищал в сумке, и с этим надо было что-то срочно делать. Для начала убрал сумку в карман, писк прекратился. Потом пообедал жареной бараниной с картошкой в кафе и начал искать тихое место. Через 1 километр обнаружилась стройка, многоэтажку лепили, но по случаю после обеденного времени было затишье. Зашел под скрытым, на 3-м этаже устроился в угловой комнате. Достал стол, стул и вазу из алебастра. Рассмотрел, раскраска даже местами облупилась. Что скажешь, Макс, эта ваза гипсовая, именно потому, что надо было залить амулет на холодную, без обжига. Спрятан в донышке, самой вазе лет 150-200. Амулет небольшой, смотри сам и вырезай дно по контуру. Амулет вопил, как кот, севший на горячий окурок. «Уйди под скрыт», — говорит Макс. «Включаю двойного хамелеона», — амулет замолкает. «Эге, это мы шли по городу под прозрачной защитой, излучая магию во все стороны. Вот он нас и почуял». Вырезаю дно, Макс запускает магему очистки. Медальон, круглый небольшой, 3 сантиметра в диаметре. В центре гладкий круглый кабошон из горного хрусталя. Вокруг золотая оправа из хитро перевитых узоров. Есть ушко для подвеса. Амулет для поиска магических излучений. Привязывается кровью к хозяину и не пищит на него. Это если хозяин маг. Если не маг, то привязка все равно нужна. Имея канал привязки, амулет пищит только для хозяина, остальные маги его не слышат. Объект обнаружения отображается искрой в кабошоне и разнообразным писком. Если его зарядить полностью, радиус поиска 5 километров. Давай привяжем и попробуем. Но как его носить для поиска? На палке разве что. Ведь если я его повешу на шею, то защита не пропустит внутрь излучения. Это она наружу без скрыта фонит. Тебе и не надо. Амулет я буду держать на границе поля, сбоку поля зрения, а в остальное время его можно в кармане хранить. Готово, снимай скрыт. Амулет молчал. Будем проверять работу, посмотрим, насколько он чувствителен. Достаю из кармана стилет от сатанистов. Амулет начинает трещать, в центре камня появляется золотая искорка. Прячу стилет в карман, радар замолкает, искра гаснет. Хорошо. Потом за городом я закапывал стилет в землю на 5 метров, удалялся на 5 километров, видит отлично. Два объекта в разных местах, звук такой же, а искры две. Найти объект несложно, но он не пищит нудно на одной ноте, а именно трещит или подает отрывистые сигналы. Потом, когда ты подрастешь и освоишь плетение, то сможешь клепать такие амулеты десятками. Он так-то несложный, но револьвер тоже несложный, а попробуй сделай, без навыка и инструмента. В принципе, с моей помощью уже и сейчас можно все это делать. Потом мы ушли в море. Опять прочесывание дна теперь с амулетом, но ничего, ни одного сигнала. Еще неделю все той же пляжной жизни, потом наступило 1 сентября, и был вторник, и в мир тихо пришла осень. Здесь, на островах в теплом море, осень не ощущалась никак. В этот день амулет подал неуверенный сигнал. Мы сидели на веранде кафе, вяло переговариваясь с Максом о дальнейших планах. Рядом с кафе остановился красный кабриолет, из него выпорхнула яркая девушка в красном брючном костюме. Подошла к бармену, и они тихо переговорили. Макс прощупал ее и сказал, что сканер среагировал на нее, есть слабое магическое ядро. Никаких магических приблуд она с собою не имеет. Девушка укатила, а я начал рассказывать Максу, что в последние день-два мне немного не по себе. Как будто чешется что-то внутри. И чего молчим? Наверняка ведь знаешь, в чем дело. Оказалось, знает и наблюдает за процессом. Магическое ядро зашевелилось и вот-вот обретет стабильность через выброс. И этот размер ядра будет для нас, скорее всего, окончательным, больше расти не будет. Все произошло слишком быстро, должно было занять гораздо больше времени. Но мы справимся. Надо уйти от цивилизации, куда подальше, в глушь, под Саратов. Но так как искомого города поблизости нет, пошли в море, искать совсем безлюдный островок. Полетав под скрытым над морем, к вечеру, окончательно заблудившись среди островков, нашли совсем безжизненный кусок скалы 20 на 10 метров. Уселись на вершину скалы, Макс посоветовал сделать здесь глубокую чашу, с гладким дном. Пока делал, да выглаживал дно, что-то хреновато стало, аж подташнивает. Макс сказал, все, хватит, скоро начнется. Одежду долой, бери бутылку оливкового масла, тщательно мажь все тело, жирно мажь, чтоб текло. И на голову лей, вторую доставай, лей и втирай. Все, ложись прямо в эту лужу масла. И тут меня скрутило. Нет в жизни ничего более быстрого, чем понос. Не подумать ничего не успеешь, ни свет включить. Свет погас сам, как лампочку выключили. Очнулся под утро, только занимался рассвет. Болело все, как будто тебя долго били ногами. Есть хочется просто дьявольски. Пытаюсь встать. Тихо, тихо, не вставай, вот так проползи метр и прислонись спиной к стенке, сидя. Правильной формы каменная чаша, стала похожа на не пойми что. От меня вниз в море уходил гладкий спуск, как горка в аквапарке. Края чаши были изрыты, превратившись в зубцы. Перед лицом крутился кусок шашлыка, рука как свинцом налита, но поднял и начал есть. Макс подавал все новые куски. Сбоку появился бочонок хереса, из него всплыл винный шар и подплыл к губам, высосал. Ты ешь, ешь, нужен материал строительный для тела, ты опять стал больше, ты вырос, Маугли. Это все вокруг последствия магического выброса при стабилизации ядра. Пришлось максимально ослабить защитное поле, хоть оно и пропускает все наружу, но выброс был силен. 5% запаса, как корова языком слезала. Некоторая отдача по каналам прошла, теперь вот рост неконтролируемый. Пока не пытайся никуда идти, ешь и спи. Но сначала вылей на себя еще две бутылки масла. Лью на голову масло, пытаюсь растереть другой рукой. Макс, а где волосы? Нету пока ни волос, ни бровей, ни ресниц. Спи. Тьма. Глава 20. Ветер в голове всегда переменный. Просыпаюсь ночью, звезды ветерок. Состояние получше уже, как после болезни. Ем, ем, пью, опять ем. Просыпаюсь утром, как после небольшой гулянки. В поле зрения туристический катер полный народа, чего им тут надо, везде пролезут. Ухожу под скрыт. Макс, а что, вспышка была или еще какие явления? Это явно не туристы, там вон и полицейские есть. Явно этнографическая экспедиция, по нашу душу. Вспышка была, облако пара было и скала светилась часа два. Видимо, заметили с соседнего острова, вон там, на горизонте. Он населен, и стуканули куда надо. Дело шьют, валить надо. Ржу в голос. Макс потихоньку включает призму. Переваливаем на противоположную от катера сторону скалы и без всплеска уходим под воду. К обеду находим приличный остров, без людей. Делаю пещеру, площадку, располагаюсь, обедаю и начинаю делать ревизию. Пока резких движений делать не рекомендуется, отдохнем, почитаем и приготовим еды в запас, на будущее. Что у нас с организмом? Заряд 25%, было 30, но расходы. Магическое ядро с орех фундук, все, больше не растет, каналы все на месте, укрепляются. Магия ядра теперь уверенно определяется как целительская и немного склонность к воздуху. А чего ты хотел, восставший покойничек? Можно заниматься магией, но лучше с месяц подождать. Возраст тела по физиологии соответствует 20-летнему, здоров, но тело продолжает расти. Достаю зеркало, ставлю возле входа в пещеру. Макс, лицо меняем. Добавь морщинок вокруг глаз, рта, другое лицо понезаметней. Бороду и усы не надо пока. Волосы на голове короткие. За последнее время купание в море надоело прилично. Достаю шезлонг, разлагаюсь, закуриваю сигару и бездумно смотрю на море. Потом достаю пару детективов на английском, купил по случаю. Детективы были в стиле Чейза, главный герой все время получает по голове, пока как следует не настучат, он не понимает, что к чему. Потом все складывается само собой. Скучно, господа. Утром занялся готовкой, потихоньку без напряга. Жарил, припивал, отдыхал. За время путешествий по островам я изрядно поубавил запасы готовой еды. Осталось куры-гриль 20 штук, шашлык 5 кг, соус 10 л. Есть много замороженных обедов, но их надо размораживать и подогревать. Разморозил все запасы языка, отличная нарезка. Разморозил 20 пакетов обедов с курицей, остальное полежит пока. Промариновал с киви и пережарил в эскалопы все оставшиеся 20 килограммов дикой кабанятины. Еще нажарил 30 килограммов шашлыка из простой свиньи, дальше меня уже не хватило, смотреть на него не мог. Лукового супа наварил 20 литров. Борщ со свеклой и квашеной капустой 20 литров. Себе делал греческий салат, просто разные салаты, один раз бобовый суп сварил. Неделя прошла незаметно, организм оттаял окончательно, можно было отправляться дальше в путь. Вырезал 3 камня из скалы, земля 2 греческий остров возле Турции. Половина одежды стала совсем мала, но у меня еще было много, на вырост. Джинсы, клетчатую рубаху, шляпу, туфли. Макс, поточнее наше местонахождение где? Доставай атлас, давно все определено. Мы вот здесь, это турецкий остров, а не греческий. Немного пролететь и будет город Измир, если нас интересуют более-менее крупные города. А так тут куда ни плюнь, все побережье в поселениях. Утром 10 сентября, стартовал в сторону Измира. За час прошли над морем, недалеко от берега радар подал сигнал. Пришлось плюхаться в море, сканировать дно. Под метровым слоем песка нашелся непонятный ком. Вокруг были непонятные окаменелости, видимо обломки древнего корабля. Макс просканировал щупом и нашел 2 изъеденных золотых монеты. С этим комком долетели до берега и там стали на отдых. Макс запустил магему очистки и ком рассыпался кучкой непонятных серебряных дисков, кусочков и проволочек. Было 3 изумруда, размером с ноготь мизинца. То, что пищало, оказалось бесформенным испорченным колечком из серебра. Магимы в нем были наполовину разрушены, вопила отвечающая за накопление энергии. Похоже, это было колечко, наводящее морок на привлекательность. Или ложная личина, что-то такое. Сейчас уже не поймешь и художественной ценности оно не представляет. Советую все это в переплавку пустить, будет слиток серебра, всегда пригодится. Ну давай, мы можем выплавить шар из этого хлама, да без вопросов, внутри поля мы можем все. Это снаружи у нас не особо с температурами. Кучка серебряного крошева воспарила, стала красной, желтой, сжалась в шар, он завис остывая. Красиво, а что теперь с магимами кольца? Да ничего от них не осталось. При разрушении структуры амулета, магимы развеиваются. Как исчезает текст, если сжечь бумагу, на которой он написан? Сколько там получилось? 900 граммов серебра с 3% меди, 2% золота. Город Измир мне совсем не понравился. Архитектура никакая, стиля кубизм. Собственно, в остальных турецких городах на побережье было то же самое. И решетки, везде, на каждом окне, а кое-где и на дверях. То ли чтобы внутрь никто не запрыгнул, то ли чтобы наружу не выпрыгнул. Все построено на косогорах, пыльно, тротуары отсутствуют вообще. Но шумно, товары везде, перед лавками на улицах и в лавках и вообще везде. Прикупил несколько халатов, фесок с кисточками, по приколу. В общем, пятница, суббота и воскресенье прошли в Турции. Сказать особо нечего, толчья, жулье сплошное. Прикупил в разных местах бастурмы, она же по местному пастирма 600 килограммов, по 70 центов кило, в среднем, фруктов всяких свежих, бананов там, яблок, помидор, апельсинов, груш и прочего, много. И наконец, уже в Стамбуле, в порту, наткнулся на большую партию иранской черной икры, 150 кило, упакованная в 10-килограммовые термосы из нержавейки, слабого посола, купил по 100 долларов кило, всего-то 15 тысяч баков, и 50 сверху, за термоса. Там, в порту, два турка орали так, что оглохнуть можно было, сломался рефрижератор, а жар адово, а там икра и еще какой-то нефиль. Один орал на другого, что если его шакалы не починит холодильник через час, то через час 10 минут он забьет ему в глотку весь деликатес, и пусть потом он как хочет оправдывается перед Всевышним, почему он сдох от харам, запрещенной пищи. Сами турки икру не едят, религия запрещает харам. Ну я и подошел, поторговались с полчаса, купил. Погрузили в местную таратайку, похожую на газель, перевезли на окраину порта, там спрятал в хран. Потом, уже после обеда, пристал ко мне лавочник, перегрелся он что ли. У него в лавке была исключительно женская одежда, труселя, лифаны, чулки, колготки, платья, халаты, купальники. Только что обуви не было и шляпок, платки были. Все местный турецкий контрафакт, под европейские бренды, размеры разные. Ты чего, говорю, старый, очумел, похож я что-либо на бабу? Нет, ты купи хоть что-нибудь своей женщине, а то у меня сегодня никто ничего не купил, спать не буду, сердце болит. Макс, уважим Саксаула, что это все барахло может стоить в золоте. 2 крюгера за все, красная цена. Держи, говорю, дед, 2 золотых, забираю все. Тот монеты взял, рассмотрел и в рот засунул. Стоит, сосет с таким блаженством на моське, будто это лучший в мире леденец. Ну а Макс мигом все товары с полок и вешалок в хран переправил. Давай, говорю, не болей. Да смотри не проглоти, монеты большие, еще застрянут в заднице, на врачей потом больше потратишь. И ушел под скрыт. На берегу поплавал, позагорал, икру отпробовать решил. Макс, давай напьемся в хлам и икрой закусим, что мы как не русские, а потом будем совершать подвиги и тебе новые ощущения будут. Пили болгарский коньяк и закусывали икрой ложками и хлебом черным. Когда уже конкретно шатало, решено было лететь в Болгарию, искать коньяк, а то его у нас мало. Стартовали в сумерках, даже не скажу, был скрыт установлен или нет. Летели весело, осваивая фигуры высшего пилотажа и пуская красные ракеты, иногда. Над неведомо каким болгарским городом моросил дождь, и мы влетели в кирпичную трубу. Макс начал поздно тормозить, облететь почему-то не судьба была, почти остановились, но все ж протаранили. И с камнепадом красного кирпича в тучи пыли и копоти осыпались вниз. Потом продолжили падение, аж на 40 метров под землю ушли, и пройдя еще метров 100 в сторону наступила трубон. Предположительно утром Макс почистил организм, ворча о каких-то варварах с их варварскими обычаями, и сказал, что нам надо идти в ту сторону. На вопрос, как он определил ту сторону, если даже щупы до поверхности не достают, он сказал, что у него все ходы записаны, и он все помнит. Пошли медленно, поднимаясь в верхние горизонты. Когда до поверхности оставалось 10 метров, глаз высунулся наружу. Оказалось, мы под крупным железнодорожным узлом, на сортировочной. Матаня, она же кукушка, посвистывая гоняет вагоны по путям, формирует состав. Длинный товарняк, крытые универсальные вагоны, половина пустых, а вот в некоторых очень даже есть товар. Один забит водкой в проволочных ящиках. А что, болгарская водка тоже классная, мягкая и крепкая. Закинули в хран половину содержимого вагона. В другом вагоне был коньяк, в картонных коробках, по 6 бутылок гранат. Тут его было не так много, всего в 3 слоя. Забрал все, убрал с вагона пломбу и замки. Номера на вагоне тоже затер, потерялся и потерялся, на ЖД и не такие чудеса случаются. В других вагонах были в основном соки разнообразные в банках, консервы и барматуха в бочках. Соков взял 200 банок из разных мест и ушел. Шел под землей, пока не оказался под промзоной. Хаотическая застройка цехами, заводишками, ангарами. Везде народ суетился, завозили-вывозили всякую строительную шнягу. Неподалеку бухал пневмомолот и лязгала гильотина. Металлом занимаются. Сельхозтехникой тоже тут. А что там такие заросли за забором? За забором было 2 больших заржавленных ангара, полукруглые такие. Растительность плотно охватила их из боков и сзади. Спереди, где у них ворота и въезд, была площадка асфальтированная, но и она потрескалась и уже лезла в трещины трава. Ворота, как у всех ангаров, открываются наружу, так перед ними деревца проросли уже. Заброшка явного вида. Что там внутри, Макс? Черт его знает, хлам непонятный, ящики, шмотки, мебель ломаная. Идем смотреть. Тут давно никого не было, везде пыль и паутина. В первом складе внимание привлек большой письменный стол о двух тумбах с ящиками. В торце сечение 80 на 80, вполне пролезет в хран. Протираю столешницу, красота, набор из разной древесины, не новый, лак потерт, но хорош. В ящиках бумаги исписанные и просто запасы пищи. Много перьевых авторучек, стальных перьев разного фасона, плакатные есть. Штук 50 пузырьков с чернилами и тушью разного цвета, ножницы, клей. Все пересматривать не стал, похоже на стол писателя. Стол забрался всем содержимым. Потом было два шкафа с мужской и женской одеждой, бельем и прочими мелочами. Кухонный стол, шкафчики и утварь. Это все без надобности. Похоже, что вот как была квартира или дом с обстановкой, так всю обстановку сюда и вывезли, исключая самих хозяев. И где хозяева? Погибли? Посажены с конфискацией или просто умерли? Дом. Похоже, тут ни с одного дома вещи. Вон, в торце склада стоят двери вместе с коробками. Ничего не понимаю. Есть двери обычные, деревянные, а есть и явно офисные. Стекло, алюминий, коробка из толстого алюминиевого профиля. И все бэушные, на косяках следы крепежа и раствора. Двери нам тоже сгодятся. Беру три филенчатых полированных и две металл-стекло. А здесь в ящиках книги. Картонные ящики, доверху забитые книгами. Книги тоже не новые, многие зачитанные. Художественная и классическая литература на разных языках. Хопа, а тут по медицине, учебники и большой анатомический атлас. Разноцветные на латыни. Здесь по прикидкам 1000-2 книг, беру все. Да у меня в прошлой жизни была дома-библиотечка на 1500 книг, средненько. Во втором складе были товары явно новые, промышленные, но вот набор опять-таки несуразный. Одна стена со стеллажами, наполовину заставлена коробками со строительной пеной, в литровых баллончиках. Попробовал один, нормальная еще пена, все работает. Забираю все 50 коробок. Баллончики с краской автомобильной синтетической. Белая, черная, зеленая и синяя. 20 коробок, забираю. Потом мыло туалетное хвойное, засохшие, 40 коробок, забрал. Торец заставлен большими коробками, унитазы в сборе, штук 40. Я заржал и взял 5 штук. Макс возмутился, нафига нам этот хлам? Спокуха, говорю, вручим как переходящий кубок, кому-нибудь. Макс проникся и тоже заржал. Трубы пластиковые, сотка, сантехника. Взял десяток труб и смесителей пяток, красивые. Проволока оцинкованная четверка, 5 бухт, беру. Шпагат нейлоновый в бобинах, шурупы под шуруповерт разнокалиберные в пачках, все беру. Странный склад, конфискат, так бывает в крупных организациях. Кто-то уволился или должность сократили, бумаги не передали или просто некому ими заниматься. Про склады забыли, дела закрыли и вот результат. Понедельник, 13-е. Определенно надо линять из этой Болгарии, что-то мне тут неуютно. Пошел в город, поужинать и так, посмотреть. Поел, пошатался по городу, набрел на цветочный магазинчик. Цветочница была девушка средних лет, с внимательными глазами. Достал из-за спины спортивную сумку, спросил, пойдет ли цена по доллару за букет. Девушка оживилась, сделала 5 букетов по 5 красных роз, 3 по 5 белых, 1 на 7 желтых, хризантем по 7 штук, десяток букетов. Для ровного счета взял еще букет в 3 гвоздики и сложил все в сумку. Отдал 20 долларов, вышел и магазин за моей спиной поменял табличку на закрыто. Дождь моросить перестал, вечереет. Макс, что-то я отвык от этих мерзких пейзажей. Все еще хочется праздника, и тоска непонятная. Это, пока у тебя могут быть перепады настроения, тебя здорово поджарило при магическом выбросе. Тебе все еще нужен отдых, слишком впрягся в работу сразу.